по жизнеописаниям их сходила сама Царица Небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь, огромная звезда, подобная светильнику, то есть церкви, пала на источники вод, и стали они горькими.